Прапорщик Мальцев. Конечно, деньги он получит хорошие. Коли отстегнет, и московского посредника не обидит. Заплатит ему штуку. Мол, продали всего один контейнер. А если осенью этот Сергей возьмет десяток, то тогда Мальцев будет в полном порядке. Но у него не было 5 контейнеров, а было всего 2. Но он знал, что сука Злобин прячет свой товар на участке. И у него там скопилось минимум 5 штук. Найти их плевое дело. Нужно только приборы с части взять. Но работать с ним должны 2 человека. Так что придется Сережу этого в дело посвящать. Ладно, он сейчас его пробьет по спецсвязи через особый отдел 14-й армии. А там видно будет. Он приехал в часть, поднялся в свой кабинет. В нем он сидел уже год после увольнения Злобина. Слава богу, что нашли на его место дурачка-лейтенанта, и он договорился о переходе в армию. Теперь он сам будет распоряжаться всем имуществом на спецскладе. Ему повезло. На коммутаторе спецсвязи дежурил его собутыльник Петька Аксенов. Тот быстро соединился с особым отделом 14-й армии. И ему подтвердили, что подполковник Гончак из подразделения «Днестр» находится в Москве. Сообщение это полностью успокоило Мальцева. И он разработал хитроумный план, как обуть Злобина.